Эй, прямо как Суа Цзя закрыл глаза, чтобы восстановить его духовную силу, ясный и нежный голос прозвучал. Исчерпанный, он открыл глаза и посмотрел в сторону звука, и увидел синеволосую девочку из другого дня, которая улыбается ему. Видя, что Суа Цзя повернулся к ней, Сюэр нервно проглотила слюну, потом засмеялась и сказала: «Студент Суа Цзя, до начала урока еще есть совсем немного времени. Мы собираемся немного попрактиковаться в области тренировки. Вы не хотите присоединиться к нам?» Слегка наморщив брови, Суа Цзя действительно хотел отклонить приглашение Сюэр. У восьмилетнего Суа Цзя еще нет чувств к противоположному полу, поэтому для него девушка была просто человеком с длинными волосами, носящий юбку и использующий духи. Кроме этих особенностей, он не имел других мыслей по поводу девушек. Суа Цзя действительно хотел отказаться, так как он устал. Он не был в настроении играть с ними. Правда, когда он собирался сказать «нет», в его разуме внезапно появилось улыбающееся лицо его матери. Мягкие и нежные слова его матери вернулись к нему. «Суа Цзя, после того, как ты поступишь в академию, ты должен хорошо подружиться со всеми. Ты не можешь пойти по пути отшельника. Если ты это сделаешь, то маме будет очень грустно. Мама надеется, что у тебя будет много хороших друзей. Если ты сможешь это сделать, то мама будет очень, очень счастлива». Открывая рот, Суа Цзя взял обратно слова, которые он собирался сказать. В то же время еще одна лекция мамы воспроизвелась в его сознании. «Суа Цзя, когда ты разговариваешь с одноклассниками, не забывай быть вежливым и улыбаться. Ты должен научиться скромности и прощать других. Когда у тебя что-то просит, то тебе необходимо выполнить просьбу в меру твоих возможностей, но не отказывай помогать». Думая об этом, Суа Цзя улыбнулся образом, напоминающий цветущий цветок. Кивая головой, он ответил: «Хорошо, поскольку каждый хочет пойти, то, как член данного класса, я не мог». Во время разговора Суа Цзя был нежным и утонченным, тепло улыбаясь. «Спасибо вам за приглашение, я очень рад получить его. Я боялся, что вы будете исключать меня, потому что я мужчина Ва. Почему бы мы исключили вас?» Видя, что Суа Цзя показал такое теплое и нежное выражение, девочку в классе сразу окружили его, разговаривая о всяком. Даже если они не наберут внимания Суа Цзя, они должны были по крайней мере убедиться, что между ними не будет каких-либо недоразумений между ними. Глава 16. Блаженство маленького дракона. В сопровождении нескольких девочек Суа Цзя возглавил группу, направляющуюся к тренировочному полю. По пути, другие девчонки, которые услышали новости, также присоединились к тренировке. К тому времени, как мы прибыли на тренировочное поле, присоединилось еще несколько групп. Все девчонки с его класса, без исключения, собрались вокруг него. Если любой другой мужчина увидел бы, что сотня нежных и милых молодых девушек сопровождали одного мальчика, он бы до смерти ревновал. Однако Суа Цзя, с принужденной улыбкой на его лице, был вовсе несчастлив. На данный момент он не хотел ничего делать, кроме отдыха. Даже если бы он был сделан из металла, его тело все равно не могло бы терпеть использование техники влаги 28 раз последовательно. После того, как девочки пришли на тренировочную площадку, они попросили администраторов выпустить несколько магических зверей для тренировки. Глаза Суа Цзя вдруг оживились. Он подумал об очень хорошей идее. Не все магические звери могут выдержать бесконечное количество использования техники влаги. Многократное использование техники влаги может сильно ослабить организм, или может быть летальный исход, приводящий к смерти существа. Среди магических зверей, только магические звери с элементом воды могут выдержать многократное использование техники влаги. Однако, существует и для них ограничение. Если на магического зверя с элементом огня многократно использовать технику влаги, то это может мгновенно привести к смерти. Препятствуя просьбам девочек использовать его технику влаги на магических зверях, Суа Цзя достал алмазного дракончика, который к тому же глубоко и крепко спал, из своего кармана, и аккуратно положил его на стол. Более того, он укрыл его тепленькой звериной кожей. Эти любящие действия поразили девочек вокруг него. Мужчину с такой нежной стороной было трудно себе представить. После того, как он укрыл дракончика, Суа Цзя повернулся и вякнул с теплой насмешкой: «Больше не нужно просить школу выпускать магических зверей, за которых нужно платить. Каждый может использовать моего магического питомца для вашей цели. Прежде чем Суа Цзя закончил говорить, группа девочек уже окружили маленького алмазного зверька, рассматривая его. Маленький питомец имел кожу бледно-синего цвета, пухлое тело, а также он был нежным и мягким. Более того, во время глубокого сна, он имел прозрачный пузырь на его носе, увеличивающийся и уменьшающийся с его дыханием, делая его умилительно очаровательным. Девушки обычно имеют две особенности. Во-первых, у них огромная любовь к очень красивым вещам. Во-вторых, это то, что имеет даже более сильный эффект на них, милота. Возможно, это правда, что совершеннолетняя ледяная змея не имеет каких-либо милых черт. Однако, несмотря на это, на данный момент, этот маленький зверек, которого нельзя даже назвать ледяной змеей, еще такой крошечный и очаровательный. Группа девочек вокруг алмазного дракона была в восхищении. Все они хотели прижать его к себе. К сожалению, он не был их магическим зверем. Как они смогут так его держать? Видя, что девочки почти полностью забыли об их первоначальной цели и теперь уделяют внимание только алмазному зверьку, Суа Цзя устало посмеялся, не пытаясь их остановить. Даже несмотря на то, что этот зверек наслаждался техникой влаги, никакого негативного эффекта ни на его теле, ни на его организм не было. Дать дракону чувство хоть какого-то комфорта было хорошей идеей. Размышляя, Суа Цзя сел на ближайший стул. Истощенный, он закрыл глаза и начал немного расслабляться. Он не мог тратить время. Если он хочет быстро усилить его магическую силу, то он должен бесконечное количество раз тренироваться. Таким образом, ему необходимо провести каждую свободную секунду за отдыхом. Через некоторое время, все девочки, наконец, заметили молчащего Суа Цзя, который сидит в стороне. Видя, что он так много терпел, хотя девочки ничего не сказали, но они имели чувство признательности в их сердцах. От молодого до старого, независимо от того, был ли он молодым или старым, никто никогда не имел столько терпения, как у этого мальчика. Но они не знают, что Суа Цзя не был очень терпеливым, а скорее всего, в настоящее время он отдыхает. Он, действительно, слишком устал. Наконец, под настоятельными убеждениями всех других девочек, Сюэр снова пошла к Суа Цзя. Когда он проснулся, так называемое изучение магии, которое так долго откладывалось, наконец, начинается. Хотя все знали, как выпускать заклинания, все они имеют свои собственные идеи и опыт. Только путем обучения друг друга и познания новых и полезных советов, а также используя сильные стороны друг друга, чтобы компенсировать свои собственные слабости, они могли привести к прогрессу своих магических способностей. Независимо от любых профессий, частым занятием магов было обсуждение и открытие новых секретов заклинания и волшебного мира. Все девочки окружили алмазного дракона, образовав большой круг, а затем начали использовать технику влаги на алмазного дракона. Таким образом, практикуя свою магию, вы также можете посмотреть, как используют магию другие люди. Процесс обучения мага основан на постоянном сравнивании, учебе, исправлении и постоянной концентрации. Обучение магии было только началом. Почему некоторые люди способны использовать быстрее, чем другие, несмотря на создание одного и того же заклинания? Почему некоторые маги сильнее других? Все эти аспекты зависят от индивидуальных качеств. Сотни техник влаги были использованы в одно и то же время. Бесчисленные туманы объединились в один большой клубок дыма, затем полился вниз на тело алмазного дракона. Влага вошла в его тело, и великолепная радуга окутала алмазного дракона. Цзи. Ощущаю прохладу на его теле, алмазный дракон неожиданно проснулся от своего глубокого сна, счастливо поднимая голову, чтобы посмотреть на радугу над ним. Затем, он взволнованно начал трясти вокруг большого стола, хлопая своими крохотными и мягкими крыльями так сильно, как только мог, и поднял его пару коротких передних лап, как будто пытался что-то схватить. Видя очаровательные движения пухлого маленького зверька, все девочки не могли устоять перед этой милотой. Одна за другой, они сказали: «Я, этот маленький питомец слишком милый. Посмотрите на его движение, это слишком смешно». Ай, он упал, ему больно. Это, однако, было сказано после небольшого перерыва из-за многократного использования техники влаги. Все дети, вошедшие в эту школу, знали, что им надо усердно учиться. В конце концов, они не могли поступить в Академию Святого Света чисто из-за таланта. У них к тому же должно быть стремление к отличной учебной активности. Обсуждать во время отдыха было хорошо, но как только их духовные силы восстановятся, они сразу же начнут снова использовать технику влаги. Несмотря на то, что там были девочки, которые постоянно останавливались, но всегда были другие, которые снова начинают использовать технику влаги. Тонкий туман формирует облако, как массу воздуха, постепенно плывущим в оживленном пути к алмазному дракону и обволакивает его. Все люди могли слышать счастливые звуки маленького питомца в облаках. После каждого истощения духовной силы, они не могли использовать другую технику влаги, поэтому маленький питомец будет удовлетворенно лежать на земле, не в состоянии забраться назад. Возможно, это была иллюзия, но после получения тысячи техник влаги, маленький питомец, как кажется, стал толще на целый круг. Примечание. Круг часто используется как знак измерения в Китае, для представления обхвата или толщины окружности. После более чем 10 непрерывных использований техники влаги, все девочки устали. Однако, несмотря на это, все они на самом деле были очень довольны. Они были рады делать что-то приятное своим друзьям, и они наслаждались этим радостным моментом. Все сели на ближайшие стулья, обсуждая свои идеи и опыт, которые они получили. В 8 лет, они еще не научились такой грязной особенности, как эгоизм. Даже если и были несколько девочек эгоистками, но в таком окружении и атмосфере, они постепенно отпускали свои темные сокровенные мысли и начали обсуждать со всеми остальными. Маг не был профессией, которая полагается на физическую силу. Как правило, у мага тело очень слабое. Сила мага заключается в его духовности, магической силе и использовании магии, но не в теле. Слева от входа тренировочного поля была комната отдыха. В настоящее время, все девочки бессознательно и подсознательно использовали Суэцзя, как центр внимания, рядом с которым можно сесть. Возможно, это связано с действиями Суэцзя и Сюэр во время их битвы, но девочки уже признали этих двоих самыми сильными людьми в классе. Можно также сказать, что первое впечатление было очень значительным. Даже несмотря на то, что они еще не понимают любви, они еще не достигли возраста пробуждения любви, все девочки считают, что говорить с мальчиками имеет больше смысла, чем с другими девочками. В конце концов, поговорить с девочками можно в любое время, будь то в классе или в общежитии. После около получасового разговора, вплоть до начала урока, у каждой вернулось довольно много духовной силы. Все девочки неохотно встали и в сопровождении Суэцзя пошли обратно в класс, для начала занятия. Кроме того, все решили, что с этого момента, они будут делать так каждый день, вплоть до того дня, когда будет их горячо ожидаемый выпускной. Глава 17. Истинный смысл законов воды. Озадаченно смотря на подавленных и вялых студентов, учительнице было любопытно, почему же вид этих девочек был уставшим. Только спросив, она узнала, что эти девчонки к тому же практикуются самостоятельно. Несмотря на то, что это Академия Святого Света, студентов, которые практикуются по своему желанию, она раньше еще никогда не видела и не слышала, чтобы кто-то самостоятельно практиковал свои умения. Глядя на своих учеников, она была заполнена чувством признательности. Учительница кивнула. «Тот факт, что вы так усердно работаете, делает меня счастливой. Вот, теперь я могу вам рассказать, что для обучения медитации, вам надо суметь активировать технику влаги последовательно 100 раз. Каждый должен усердно работать. 100 раз». Услышав слова учительницы, все, включая Суэцзя, широко открыли рты. Это было слишком много. Просто, ранее, самые сильные люди в классе смогли активировать технику влаги только 13-14 раз. И хотя Суэцзя мог активировать ее 28 раз, но у него была другая ситуация. Больше никто так болезненно не практиковался, как он. Видя онемевшие лица студентов, учительница улыбнулась и сказала: «Да, ровно 100 раз. Только люди, которые имеют достаточно духовной энергии для использования 100 техник влаги, могут войти в состояние медитации и стать истинным магом. До этого, вы просто управляете водой, но не истинный маг». После небольшой паузы, учительница продолжила: «Основываясь на исторических записях, человек смог научиться медитации в возрасте 10 лет. В течение тысяч лет, еще никто не мог превзойти эту запись». Услышав слова учительницы, лица всех детей посинели. После долгого времени, Сюэр, дрожа, спросила: «Учитель, не вы ли говорили, что атакующую магию элемента воды могут быть активированы только после обучения медитации? Разве это не означает, что мы по крайней мере до 10 лет не сможем изучить атакующую магию. Твердо кивая головой, учительница с уверенностью сказала: «Самое главное, что нужно сделать в возрасте 10 лет, это практиковать несколько типов вспомогательной магии воды. Однако это не означает, что вы не можете атаковать. Давайте взглянем на магию воды в целом. В нашем репертуаре, кроме магии льда, помимо очевидной лечебной ветви, увлажнения, есть другие важные поддерживающие заклинания. Например, техника болота. И, конечно же, важная оборонительная способность, водная защита. Но разве техника болота не попадает под магию элемента земли?» С сомнением спросила коротковолосая девочка. Поджав губы, учительница в презрении сказала: «Это заблуждение. В действительности, техника болота попадает под искусство контроля воды. Хотя магией земли и можно активировать технику болота, но тогда нужно быть рядом с большим водоемом. Если вокруг не будет воды, то они не смогут активировать технику болота. Однако маги элемента воды другие, они могут активировать технику болота в любое время. В действительности, маги земли, используя их контроль над землей, способны получить контроль над водой внутри болота. Маги воды являются их противоположностью. Они используют их способность контролировать воду внутри болота, чтобы управлять всем болотом. Точнее говоря, маги земли только контролируют болото, в то время как маги воды создают болото». Вздыхая, учительница продолжила: «Эти споры существовали уже давно. Такие конфликты существуют не только между стихийной магией земли и воды. Правда в том, что во всех шести стихийных магий есть много техник, которые разделяют аналогичные выступления. Во избегании споров, зал магии пометил эти типы как общая магия. Эта техника болота является общей магией между элементами земли и воды». Дойдя до этого смысла, учительница, наконец, перешла к главному, сказав с улыбкой: «Помимо лечебной техники влаги, вспомогательной техники болота, а также оборонительной техники водной защиты, до тех пор, пока вы моложе 10 лет, у вас есть только одно атакующее заклинание, и это техника водной сферы». Вау! Услышав слова учительницы, все студенты вздохнули в отчаянии. Все знали, что техника водной сферы были слабой и не имела никакой силы. Использовать водную сферу, чтобы кого-то убить, действительно слишком смешно. Хенг, видя всех с поникшей и огорченной реакцией, учительница холодно фыркнула и спросила вполголоса: «Что? Что? Как вы все смотрите на технику водной сферы? Вы все не понимаете, что даже самые высокие здания начитаются с основы. Эта техника водной сферы может и имеет малую силу, но если вы будете пренебрегать практикой, чтобы отточить самые основные навыки, то вы очень сильно страдать от вашей халатности». Услышав слова учительницы, все девочки перестали жаловаться. Холодный взгляд учительницы прошелся по всей комнате, и она сказала: «Техника водной сферы сама по себе не имеет большой силы атаки, но она очень хороша для практикующих контроля воды. К тому же, техника водной сферы необходима для применения магии льда. Если нет воды, то откуда возьмется лед?» Во время разговора учительница правой рукой достала свой посох из-за спины. Она слегка сосредоточилась и после пробормотала несколько заклинательных предложений, чтобы вызвать заклинание, сформировав шар льда, как еж, размером с футбольный мяч. Его поверхность была полна длинных и острых шипов, и он излучал густые потоки холодного воздуха. Он выстрелил, как молния, из посоха и, со стремительным звуком, магическая мишень рядом с учительницей была разбита на куски. Видя онемевшие выражения студентов, учительница в удовлетворении кивнула и сказала: «Ну как вам, эта техника ледяной сферы подходит, правильно? Я скажу всем вам прямо сейчас, эта техника ледяной сферы является преобразованием техники водной сферы. Снижая температуру водной сферы, образуется ледяная сфера. Прямо сейчас вы все еще думаете, что техника водной сферы является тем, чем можно пренебречь». Принимая во внимание слова и примеры учительницы, все девочки с завистью открыли рты. У этой ледяной сферы мощь действительно большая, похожая на некоторый тип артиллерии. Они не ожидали, что эта красивая учительница, которая, как кажется, не очень стара, уже достигла такого продвинутого уровня в магическом обучении. Наслаждаясь восхищенными выражениями студентов, учительница гордо сказала: «Эта техника ледяной сферы является тем, что официальные маги изучают по работе, и она является доказательством их способностей. Только те, кто может использовать технику ледяной сферы, считаются магами, и это также доказывает, что вы уже научились медитации». После небольшой паузы, учительница немного поразмышляла и сказала: «Улучшение вашей техники водной сферы не просто ради превращения ее в технику ледяной сферы. В действительности, техника водной сферы является основой всей магии элемента воды. Бури высокого уровня, а также метели высшего уровня являются расширениями техники водной сферы, поднимая ее посох еще раз», — учительница продолжила. «После успешной тренировки техники водной сферы, ваш контроль над водой будет усиливаться. Все смотрите, следующий уровень после техники водной сферы – техника ледяной стрелы, которая зависит от контроля над водой, чтобы натянуть ледяную сферу в форме ледяной стрелы. Однако, даже несмотря на то, что изменилась только форма, сила ледяных стрел во много раз выше». Во время разговора, ярко-синий свет быстро начал собираться на посохе в ее руке. После некоторого времени, учительница помахала посохом, и синяя ледяная стрела со вспышкой выстрелила. Пролетев 50 метров, она полностью пробила все магические мишени, которые были выставлены в классе для демонстрационных намерений. Беспечно убирая ее посох, учительница с гордостью сказала: «Как об этом? Это следующий уровень ледяной сферы, таинственная ледяная стрела, также известная как техника ледяной стрелы. Если вы не сможете повысить уровень контроля на технике водной сферы, то у вас не будет никакого способа выполнить эту магию». После длительного разговора, а также активации двух магий, учительница немного устала. Случайно используя на себе технику влаги, учительница терпеливо сказала: «В целом, основы являются наиболее важными. Дальнейшие мои объяснения не требуются. Во всяком случае, с сегодняшнего дня, и до тех пор, пока вы не изучите медитацию, вам придется усердно практиковать эти несколько магических заклинаний. Такой режим обучения у вас будет ближайшие несколько лет. Использовать технику влаги для восстановления состояния тела, технику водной защиты для обороны, технику болота для уменьшения движения врагов и технику водной сферы для нападения на врага. Это были все способности магии элемента воды, которые должен изучить ученик, чтобы стать мастером. Среди четырех элементов, из всех магических подготовок для становления магами, элемент воды наиболее слабый. С точки зрения обороны или нападения, они были одинаково бессильны. Если они хотят убить врага, то даже использовать нож, чтобы заколоть их, будет намного быстрее. Однако, в отношении этих искусствах четырех стихий, как только вы достигаете определенного уровня культивации, водные искусства становятся жестокими. Техника влаги позволяет магам воды стать небольшой вечной силой. Техника водной защиты после превращения в лед, покрывая все тело ледяными шипами, замораживая все вокруг, позволяя своей защите уйти под метаморфоз. Что касается нападения, то больше ничего не нужно говорить. Вращающийся замороженный газ, покрытый инеем гледчерный меч, охлаждающий ледяной град, метель, абсолютная пустота, независимо от того, какой вы выберете, каждый из их хорошо известен. Даже ничем не примечательная техника болота, после достижения царства высокого уровня, может привести к смерти тяжелого воина. Маги воды высокого уровня могут создать болото глубиной в несколько метров и в ширину в несколько сотен квадратных метров. Если вы не можете летать, то вы просто ждете своей смерти. Конечно, как только вы достигаете заклинаний высокого уровня, вспомогательные аспекты водного искусства становятся номером один во всех искусствах четырех стихий. Ледяная печать, замораживание, тюрьма ледяных колючек, их так много, что даже не сосчитать. Во всех шести искусствах, водные искусства наиболее сложновыполнимые, потому требуют гораздо большей бдительности и концентрации. Глава 18. Ужасающие рассуждения под конец лекции, которая длилась весь день, учительница, наконец, научила всех технике водной защиты. Хотя на первый взгляд техника водной защиты кажется заклинанием воды, но на самом деле, она попадает под категорию контроля воды, так как это просто еще один способ использования техники водной сферы. Короче говоря, если вы углубитесь в технику водной сферы, то она сформирует технику водной защиты. Теория была довольно проста. Сможете ли вы успешно использовать заклинание, зависит от степени вашего контроля воды. Первым человеком, который успешно активировал технику водной защиты, был, несомненно, Суа Цзя. Когда дело доходит до контроля водных потоков, то если Суа Цзя утверждал, что он номер два, то никто бы не посмел претендовать на номер один. Единственная разница была в том, что Суа Цзя не следовал указаниям учительницы при создании водной защиты. По словам учительницы, создать щит – это как надуть мыльный пузырь. Суэ Цзя почувствовал, что это не лучший способ, так как мыльные пузыри хрупкие. После нескольких поправок, Суэ Цзя первым создал поток воды длиной 9 метров и, манипулируя им, обмотал его вокруг своего тела. Это сформировало вокруг него водный щит, и внутри щита он был в состоянии видеть каждое движение потока воды. В реальности, Суэ Цзя просто окружил себя потоком воды. После того, как поток воды распространится, он будет подключен к толстой форме водной защиты. Такая активация занимает мало времени, и она выглядит очень прекрасно, что делает ее отличающейся от остальных. В его водном щите были спиралевидные потоки воды, которые выступали в качестве внутренней поддержки. Это дало водной защите что-то вроде скелетообразной брони, который сделал ее более жесткой и прочной. К концу урока по технике водной защиты был уже конец учебного дня. На данный момент толпа учеников, наконец, узнала три самых основы магии воды. Атака, защита и восстановление. Осталась только вспомогательная техника болота, но техника болота фактически состояла из техники вращающегося потока, а также техники вихря. Это сделало ее основной магией высокого уровня, и, на данный момент, ее никто не в состоянии выучить. Молча, Суэ Цзя вернулся домой. После окончания ужина, он приступил к тренировкам до тех пор, пока не настанет время ложиться спать. Наконец, Суэ Цзя завершил его личную цель – возможность активировать технику влаги 30 раз подряд. Пата-пата-пата. После получения такого большого числа техник влаги, маленький светло-синий питомец старательно пытался махать своими крыльями, пытаясь взлететь. К сожалению, крылья маленького зверька еще слишком маленькие, мягкие и молодые. Также его тело было слишком толстым и пухлым, и поэтому он никак не мог метнуть себя в воздух. Суэ Цзя слегка погладил маленького питомца. Даже несмотря на то, что он вылупился только несколько дней назад, его тело уже стало гораздо более крепким. Несмотря на тот факт, что он по-прежнему не мог летать, он уже мог постоянно нормально ходить. Чувствуя заботу Суэ Цзя, маленький зверек остановил свои усилия и закрыл свои глаза, потрясывая своей маленькой головой о руки Суэ Цзя. Иногда он высовывал свой маленький розоватый язык и лизал руки Суэ Цзя, щекотя его так, что он начинал смеяться, несмотря на истощение. После подразнивания маленького питомца, Суэ Цзя перестал с ним играть. Ему приходится быстро отдыхать. Не было времени для веселья, но прежде чем он заснул, он начал размышлять о вещах, которые произошли. Сегодня, во время урока, даже несмотря на то, что, от начала и до конца, Суэ Цзя не сказал ни слова, это не означает, что у него нет вопросов. Опираясь на свою интуицию и его понимание воды, Суэ Цзя упорно считает, что магия стиля воды не должна быть такой однообразной и слабой. Так называемая магия воды использует необычный метод достижения контроля над водой. В этом мире вода есть везде. Вода даже имеет неразрывную связь внутри человека, ведь на самом деле тело человека состоит на 70% из воды. Сверхъестественный и охлаждающий божественный свет, похожий на метеор, сверкнул через сознание Суэ Цзя. Однако, на этот раз, Суэ Цзя достаточно сильно захватил этот поток вдохновения. Суэ Цзя в страхе открыл глаза, из-за его страшного понимания, и его тело покрылось холодным потом. Если это понимание на самом деле правда, то это было слишком страшно. Дело в том, что даже несмотря на то, что структура тела людей и магических зверей различаются, но у обоих большинство органов состоят из воды. Понимание Суэ Цзя было такого: если он может контролировать воду в природе, то был ли он в состоянии контролировать воду в теле человека или магического зверя? Как известно, вода в теле человека или магического зверя содержится, помимо в клетках и тканях, но также и в крови. Если эти жидкости можно контролировать, то каким будет результат? Обдумывая это, Суэ Цзя предположил ужасную сцену. Под манипуляцией мага воды, копья крови прорываются сквозь поры врагов. Боже, если вся кровь будет потеряна, то будь то человек или всемогущий магический зверь, как он сможет выжить? Суэ Цзя знал, что такая магия воды еще никогда не существовала. В противном случае, о ней бы определенно слышали раньше. По крайней мере, его учительница сказала бы им. Суэ Цзя хотел бы знать, что такой тип манипуляций не может быть достигнут или никто никогда ни разу не думал об этом. Постепенно опуская взгляд, он посмотрел на потного маленького питомца. Чтобы проверить эту теорию, он должен попробовать. Видя пухлого маленького питомца, Суэ Цзя четко понимал, что, хотя его тело не состояло чисто из воды, но по крайней мере 80% точно были. Думая об этом, Суэ Цзя неуверенно протянул руки, окружил ими тело маленького питомца и поднял его, закрывая глаза. Суэ Цзя старался почувствовать струи воды внутри тела маленького питомца. Спустя мгновение, Суэ Цзя смог почувствовать воду внутри тела маленького питомца, циркулирующую по нему волнами. Несмотря на то, что большинство потоков воды были нечистыми, но независимо ни от чего, нечистая вода все-таки была водой. Нервно сглотнув слюну, Суэ Цзя резко схватил один из миллионов текущих струй воды и манипулировал им так, чтобы он изменил направление, перемещаясь согласно его командам. Дзи. После изменения потока воды, ранее крепко спящий маленький питомец вдруг закричал в шоке и открыл глаза. В то же время, его организм поборол это небольшое движение, заставляя Суэ Цзя потерять контроль над потоком воды. Даже несмотря на то, что эта попытка манипуляции провалилась, Суэ Цзя не чувствовал разочарования. По факту, он был рад до смерти. Он понял, что его размышления были правильными. До тех пор, пока существует вода, он в состоянии ее контролировать. Неважно, была ли это вода, которая существует в природе, или вода, что представляет из себя тело. Однако идеи Суэ Цзя были не полностью достигнуты. Несмотря на то, что он был в состоянии контролировать эти потоки воды, они требуют очень близкого расстояния для успешного применения и, если идея состояла в том, чтобы кровь вырывалась из врага, то вероятность, что это произойдет, очень низка. Стенки артерий очень жесткие, через них не так легко прорваться. Чтобы проверить свою гипотезу, Суэ Цзя еще раз протянул его руки к маленькому питомцу. На этот раз Суэ Цзя не был так милостив, как в первый раз, и заставил непосредственно всю воду в теле маленького питомца прийти под его контроль, взывая всю ее вверх. Цзи-цзи. Видя, что его тело полетело, маленький питомец взволнованно вскрикнул, старательно хлопая крыльями. Под контролем Суэ Цзя, крошечное тело маленького питомца вращалось вокруг Суэ Цзя на высокой скорости. Что, видя маленького питомца, вращающегося вокруг него со скоростью, как молния, Суэ Цзя горько засмеялся. Кажется, что кровь не может прорваться через артерии. Сейчас маленький питомец летел из-за перемещения всей его крови. Стенки кровеносных сосудов были просто слишком прочные, чтобы быть в состоянии прорваться через них, нужно еще очень много тренировок. Инэн. С уверенностью кивая головой, Суэ Цзя понял, что при нормальных обстоятельствах невозможно выстрелить кровью оппонента, но если тело противника имеет рану, то это будет совсем другая история. Более того, этот тип атаки не классифицируется как магическая атака или физическая атака. Это просто контроль воды в теле. Можно ли защититься от этого? Ответ был очевиден. Он в состоянии игнорировать любую защиту. Глава 19. Дерзкие фантазии Суэ Цзя, трепеща, свернулся в мяч под его одеялом. В этой идее была проблема. Он должен находиться в пределах 1 метр от своей цели, иначе он не сможет контролировать воду. Его сила воды слишком низка и способность манипулировать водой будет слабеть, если расстояние будет увеличиваться. На основе его первого эксперимента, он может контролировать движение его жертвы, манипулируя их кровью, только если цель находится в пределах 10 метров от Суэ Цзя. На расстоянии 1 метра, если цель имеет открытую рану, то Суэ Цзя сможет контролировать направлением крови и сделать ее бросок через рану. Суэ Цзя в страхе обнимал себя своими руками, не веря, что все это было реально. Может ли такая ужасная магия существовать в этом мире? Надо понимать, что даже несмотря на то, что Суэ Цзя может иметь относительный контроль над кровью в пределах 10 метров, и только в пределах 1 метра он может получить абсолютный контроль, однако, сколько ему сейчас лет, к тому времени, когда он подрастет, его относительное расстояние контроля, безусловно, возрастет до 100 метров, а область абсолютного контроля увеличится до 10 метров. Насколько страшной магией это будет, если он действительно добьется этого, то до тех пор, пока враг был в пределах 100 метров, Суэ Цзя сможет, манипулируя кровью, контролировать его движение, а в пределах 10 метров, он сможет заставить кровь врага вытечь из любой раны. Это, вероятно, будет самой страшной магией воды, которая когда-либо существовала. Единственное, что не мог понять Суэ Цзя было, почему другие не додумались о таких возможностях. Почему никогда не появлялась такая магия? Такое явление ненормально. На самом деле, не факт, что один Суэ Цзя додумался до этого, много других людей, вероятно, тоже думали о таком, но никто никогда не достигал царства совершенства по контролю над водой в возрасте 8 лет. Несомненно, это акт, который не мог быть достигнут ни его предшественниками, ни его преемниками. Если это могущество контроля над водой не было достигнуто, то как они могли почувствовать следы воды в нечистых телесных жидкостях в живых организмах? Мысли Суэ Цзя были правильными. В прошлом были люди, которые думали об этом. Однако, для магов воды, замораживать их противников было легче. После того, как кровь в теле полностью будет заморожена, человек неизбежно умирает. Маги льда специализируются на заморозке. Результатом использования магии льда является замораживание цели, ПП, вот это поворот. Это похоже на ожоги, вызванные элементов огня. Если специальность, данная выше, была вашим противником, то это будет равносильно отказу от силы элемента льда. Более того, все маги осуществляют контроль на расстоянии. Даже несмотря на то, что абсолютный контроль над кровью может быть достигнут на расстоянии 10 метров, на самом деле, как только вы будете находиться в пределах 20 метров, воин сможет активировать его ауру битвы, остановив оппонента на месте. Таким образом, расстояние 10 метров бесполезно. Для нормального человека иметь абсолютный контроль в 10 метров и реалистический контроль в 100 метров – уже крайность. В прошлом были люди, которые имели аналогичные идеи, однако, ни один из них никогда не осуществил. Магу воды еще предстоит изучить искусство замораживания, научиться брать силу от природы. Как они могут конкурировать с природным миром, от которого они заимствуют их силу? Суэ Цзя, который не понимал эти обстоятельства, думал, что он обнаружил какой-то уникальный секрет. Он почувствовал страх и волнение, свернувшись калачиком под одеялом, думая о разных вещах. Однако он не знал, что как только маг воды проходит этап ученика и становится официальным магом, он больше никогда не будет учить магические книги воды. Магия льда станет их целью на протяжении всей жизни. Контроль над водой не так важен, как контроль силы льда. Чувствуя восторг и страх, Суэ Цзя не смог заснуть всю ночь. Может быть, для любого другого мага воды, несмотря на то, что этот шаг был очень сильным, это было как жертвуя арбуз для кунжутного семени. Однако, для Суэ Цзя, который всегда стремился стать воином, такой сильный ближний боевой навык, который может проигнорировать любую броню, смертельно манил его. В течение следующих нескольких дней, Суэ Цзя оставался в возбужденном состоянии. Всякий раз, когда его духовная сила восстанавливается, он постоянно использовал технику влаги на его маленьком питомце. Когда его духовная сила истощалась, он бессознательно вытягивает поток воды и начинал им манипулировать. Даже когда он был в классе, он контролировал воду. Время прошло очень быстро. В мгновение ока, было снова воскресенье. Поскольку маме Суэ Цзя больше не нужно было продолжать идти на работу, двое из них не ушли слишком рано. Они ждали, пока взойдет солнце, вышли из своего дома и пошли молиться. После того, как они закончили молиться, в то время, как Суэ Цзя готовился вернуться домой, чтобы взять стулья и белую ткань с большими словами, написанными на ней, его мама фактически остановила его. Суэ Цзя не понимал причину ее действия, но она повела Суэ Цзя в направлении к продуктовому магазину. Войдя в продуктовый магазин, женщина тепло сказала: «Хозяин, вы закончили делать палатку, которую я заказала. Уже прошло 3 дня с оговоренной датой». «Хорошо, хорошо, хорошо, дай мне минуту, я пойду возьму ее». Хозяин продуктового магазина ответил женщине. Наблюдая за разговором мамы и хозяина продуктового магазина, лоб Суэ Цзя начал потеть. Он срочно хотел спросить об этом маму, но она остановила его взглядом. Вскоре, хозяин продуктового магазина вышел, неся с собой небольшой сверток. Во время ходьбы, он улыбнулся и сказал: «Я специально попросил известного мастера земли, чтобы он сделал ее сам. Вы, безусловно, будете довольны этой палаткой земли». «Палатка земли». Услышав слова хозяина продуктового магазина, Суэ Цзя в шоке открыл рот. Несмотря на то, что мастера земли не имеют высокого статуса в обществе, их палатки земли очень известны. По факту, они нужны для путешествия. Однако, Суэ Цзя также знал, что термин «очень известный» был очень изысканным термином. Что же означает «очень известный»? В какой момент можно считать что-то очень известным? На самом деле, если палатка земли мастера земли действительно очень известна, то хозяин продуктового магазина может сказать непосредственно имя мастера земли. Иначе, почему бы он будет называться известным? В то время, как Суа Цзя думал об этом, его мама вытащила несколько тяжелых монет из кожаного кармана и передала их хозяину продуктового магазина. «Хорошо, я верю в вашу работу. Вот 1000 золотых монет, подойдите и посчитайте их 1000 золотых». Несмотря на то, что Суа Цзя известно, что палатка земли не будет дешевой, но как только он услышал то, что небольшой сверток на самом деле стоил 1000 золотых, он был шокирован. Взяв монету из рук женщины, хозяин продуктового магазина улыбнулся и сказал: «Я очень благодарен вам за ваше доверие, но не только вы доверяете нам, мы также вам доверяем, поэтому эти деньги не должны быть подсчитаны». Улыбаясь хозяину продуктовому магазину, женщина кивнула, взяла небольшой сверток и сказала Суа Цзя: «Суа Цзя, мама знает, что ты хочешь сделать некоторые вещи. Есть много вещей, с которыми мама не может помочь, поэтому я купила эту палатку земли для тебя. Я надеюсь, что твой бизнес будет становиться еще более и более известным, мама». Услышав слова его мамы, глаза Суа Цзя заблестели от слез счастья. Поддержка его мамы была опрометчивой. Если этот бизнес не удастся, то их повседневную жизнь вскоре будет невозможно сохранить. Женщина тепло сказала: «Пойдем, Суа Цзя, мама сегодня не спешит домой. Сегодня я хочу пойти с тобой и помочь тебе, Инэн». Услышав слова его мамы, Суа Цзя в нетерпении кивнул головой. Несмотря на то, что его мама была больна, его бизнес не был утомительной работой. Он хотел посадить маму в стороне и пусть несколько людей с ней поговорят. Это, несомненно, будет лучше, чем позволить его маме быть в темной и холодной комнате. Неся небольшой сверток, Суа Цзя и его мама вновь прибыли на главную улицу. Она была наиболее оживленной частью Святого Света, а также наиболее подходящей областью для ведения бизнеса. Как только они прибыли на место, Суа Цзя увидел большую группу девушек. Наиболее привлекательной была девушка, носящая красную одежду, с длинными огненными волосами, которая была центром группы девочек. Как его первый клиент, она оставила очень глубокое впечатление о ней. Видя, что Суа Цзя пришел, глаза всех девушек загорелись диким светом. Эта стая, окружавшая Суа Цзя, давала впечатление, что они смотрят на еду, пытаясь отнять ее друг у друга. Это действительно позволило Суа Цзя испытать ужасы женщин. Глава 20. Экстремальный соблазн. Толпа людей взволнованно пошла вперед. Суа Цзя торопливо поднял руки и крикнул: «Каждый, пожалуйста, не будьте такими неорганизованными, по крайней мере, позвольте мне сначала поставить мою палатку». Все девушки неохотно рассеялись, услышав слова Суа Цзя. Суа Цзя дал благодарную улыбку, прежде чем положил сверток на землю и аккуратно вытащил из мешка веревки. Пэнк! Раздался приглушенный звук, и небольшой сверток прошел через взрывную трансформацию. После многочисленных изменений, огромный, шириной в 30 квадратных футов, молочно-белая палатка появилась перед всеми. Вздохнув с похвалой, Суа Цзя кивнул головой. Он действительно восхищался работой мастера земли. Это, действительно, было как магия. Чтобы такой небольшой сверток фактически превратился в большую и красивую палатку. Нетерпеливо, Суа Цзя раздвинул ткань и вошел в палатку. Пол палатки был покрыт кожей неизвестного животного, которая была мягкой и теплой. Там не было ни стульев, ни столов и ни украшений, делая внутри исключительную пустоту. Суа Цзя посмотрел вокруг и удовлетворенно кивнул. Вскоре после этого, он попросил его маму у входа, чтобы она начала пропускать людей. Как только голос Суа Цзя прозвучал, первой бросилась красноволосая девушка. Девушка не обратила внимания на макет палатки, скорее всего, потому, что она раньше уже видела такую вещь. Как только она прошла через вход, то сразу же начала призывать Суа Цзя поспешить и помочь ей увлажнить кожу. Суа Цзя был, естественно, удовлетворен требованиями девушки. Это было выгодно по двум причинам. Девушка сможет раньше получить ее увлажнение, и Суа Цзя сможет немного быстрее заработать, что он должен потерять. После многочисленной практики, особенно уплотненной практики, которую он делал на прошлой неделе, Суа Цзя был настолько знаком с заклинанием техники влаги, что мог выполнить ее даже не думая. Техника влаги была завершена в течение нескольких минут. Очень быстро, нити светящегося тумана мягко появились над красноволосой девушкой и, похожей на осенний дождь, они распыляются вниз на ее волосы и лицо, испытывая освежающее чувство, просачивающееся через нее с головы до ног. Девушка в красном остановилась. Вдруг, она снова начала двигаться и сняла ее одежды так, чтобы милый туман увлажнил ее белые плечи. Нежный бутон цветка совершенно забыл, что в тот момент, перед ней был мальчик. Конечно, девушка не была настолько смелой, чтобы открыть область ее груди, а только до ее воротника. Однако, Суэ Цзя уже мог видеть ее плечи и очень небольшую часть ее мягкой, белоснежной груди. Только после того, как туман полностью исчез, девушка выдохнула и медленно открыла глаза. Только в этот момент, она вдруг поняла, что милый маленький мальчик прямо сейчас нагло смотрит на ее грудь. Девушка начала задаваться вопросом, когда она стала настолько смелой. Для того, чтобы так непринужденно показать грудь перед мужчиной, что могло случиться дальше. Было хорошо, что Суэ Цзя был еще молод. Он по-прежнему не может рассматриваться как человек, только как маленький мальчик. Возможно, именно из-за этого факта, она не возражала. Если вместо него был взрослый мужчина, то она бы никогда в жизни не стала бы настолько смелой. С ее очаровательным покрасневшим лицом, она поправила одежду и медленно успокоилась, думая о задаче, возложенной на нее ее сестрами. Она подняла голову к Суэ Цзя. «Так, я являюсь представителем нашей группы. Я здесь, чтобы пригласить вас, и я надеюсь, что вы можете стать нашим личным увлажнителем. Я не знаю, если...» Личный увлажнитель, услышав слова девушки, Суэ Цзя нахмурил брови. Он действительно хотел воспользоваться этой возможностью и заработать денег, но также Суэ Цзя имел свою собственную гордость. Он не хочет становиться кому-то личным увлажнителем, если только этот человек не его мама. В разуме текущего Суэ Цзя была только его мама. Видя, что Суэ Цзя нахмурил брови, девушка в красном нетерпеливо сказала ему: «Не поймите меня неправильно, то, что я говорю, не кажется очень почтительным, но тем не менее, я хочу, чтобы вы могли довольно часто приходить к нам, чтобы использовать вашу технику увлажнения на нас. Вы знаете, так как мы воины элемента огня, наша кожа постоянно обжигается. Если мы не исправим это до 30 ударов, мы будем полны морщин и нам будет слишком стыдно знакомиться с другими людьми это». Услышав слова девушки в красном, Суэ Цзя нахмурил его брови. Желать его как личного увлажнителя было невозможно. Однако, Суэ Цзя был очень добросердечный человек, и для него было трудно на их бедствие и при этом не вмешиваться. Видя, что выражение Суэ Цзя смягчилось, девушка торопливо продолжила: «Мы действительно хотим, чтобы вы помогали нам увлажняться каждый день, чтобы все время поддерживать влажную кожу. Однако, мы не можем попросить у вас одолжения, чтобы нам так помочь». Услышав слова девушки в красном, Суэ Цзя слегка выдохнул. Он уже понял смысл слов девушки в красном. Он пригласили его, потому что нуждаются в увлажнении, и он в любом случае должен будет помочь им. Причины являются причинами, но говорить о них вслух иногда кажется не очень приятно. Большинство воинов типа огня – мужчины. Это происходит из-за большого отрыва врожденных способностей, и наиболее важным фактором является то, что девушка, как правило, очень сильно заботится о их внешнем виде. Воин-девушка типа огня постоянно подвергаются воздействию огня. До 30 лет, кожа их лица морщинится, что делает их похожих на старух. Из-за этого они не имеют лица, чтобы с кем-нибудь встретиться. Самые сильные воины типа огня должны иметь грубую кожу. Эти две особенности, к сожалению, коррелируют. Стреляя сомнительный взгляд на девушку в красном, которая была перед ним, Суэ Цзя сказал недоумевающим тоном: «Судя по вашей одежде, вы, девушки, также из Академии Святого Света. Я не понимаю, секция типа огня принимает не только мужчин-воинов? Когда они начали вербовку девушек-воинов, врожденный талант атрибута девушки никак не может сравниться с мужчинами-воинами Аха». Услышав слова Суэ Цзя, девушка очаровательно сформировала пистолет пальцами. Это общая идея для обычных воинов типа огня, но, в действительности, мы вовсе не обычные. Мы – люди, которые унаследовали качества обоих родителей, двойные воины элементов огня и ветра, небеса. Суэ Цзя с восхищением посмотрел на девушку перед ним. Он знал, что так называемые двойные элементы – крайне редкая вещь. Сказано, что только один человек из миллионов может ими обладать. Используем Суа Цзя в качестве примера. Его отец имеет родство с огнем, а его мама имеет родство с водой, однако, Суа Цзя имеет только элемент воды. В действительности, у Суа Цзя есть шанс иметь возможность использовать оба элемента, но этот шанс один на миллион. Однако, Суа Цзя был рад, что не владеет двумя элементами. Если бы он владел элементами воды и огня, то Суа Цзя, скорее всего, не выжил бы до сегодняшнего дня. По указу Баа, только элементы ветра и огня могут сосуществовать внутри тела человека. Любые другие смеси элементов определенно не существуют. В империи Святого Света население составляет около миллиарда, и немногие из них стали счастливчиками, обладающими элементами ветра и огня. Даже несмотря на то, что родство девушек с огнем не может сравниться с мужчинами, с точки зрения элемента ветра, она была сильнее любого мужчины. Четыре основных элемента были – вода, земля, ветер и огонь. Элементы, в которых преобладают мужчины, были земля и огонь, с более высокой защитой и силой. Девушки в основном были с элементами воды и ветра, с более высокой адаптивностью и скоростью. Это был порядок, постановленный миром. Подумайте, будучи в состоянии использовать скорость ветра и одновременно силу взрывных атак, как такие люди не могут быть легендами? Наиболее трудный факт был в том, что только структура тела девушек совместима с сосуществованием элементов ветра и огня. Мужчины не могут этого добиться. С завистью смотря на красноволосую девушку, Суа Цзя знал, что несмотря на то, что эта девушка кажется милой и красивой, но как только она начнет сражаться, она будет атаковать как сумасшедшая. Ее скорость будет быстрой, как вихрь, и ее сила атаки будет, как сильная бомба. Их личности были, как их элементы, бросился и взорвался. Только одно небольшое слово, которое им не понравится, заставит их атаковать, и атака у них достаточно, чтобы заставить любого свидетеля этой сцены убежать. С трудом глотая слюну, Суа Цзя вздохнул в восхищении, смотря на девушку в красном. Неудивительно, что она первой поспешила в палатку, несмотря на то, что снаружи было очень много людей. С ее скоростью и силой, кто сможет с ней побороться? Что вы думаете? Пожалуйста, помогите нам. Несмотря на то, что мы не имеем много денег, мы можем давать вам 10 золотых каждый день. Кроме того, если кто-то посмеет обидеть вас, мы обязательно придем к вам на помощь. Что вы думаете? Видя выражение Суа Цзя, девушка явно догадывалась о мыслях Суа Цзя, и поэтому попросила его с соблазном. Эх, ошеломленный, Суа Цзя посмотрел на девушку. Он долгое время колебался, прежде чем, наконец, ориентировочно спросить. «Могу ли я спросить, сколько вас, девушек, есть всего?» «Мм». Быстро подсчитав, девушка в красном выдвинула три пальца. «Не очень много, моих сестер всего 35, мой бог». Услышав слова девушки в красном, Суа Цзя слабо упал на землю. Она посчитала это как не очень много, сколько же людей для нее много. Он по-прежнему должен ходить в школу, и его свободное время очень ограничено. Это будет определенно большая работа, с которой он должен справиться. Глава 21. Иметь силу, но не время. Смотря на выражение Суа Цзя, девушка в красном начала краснеть и неуклюже вякнула. «Я понимаю, 10 золотых монет действительно слишком мало, однако, мы правда не можем больше дать». Со стеснительным выражением, Суа Цзя сказал с ухмылкой. «Когда речь идет о деньгах, то даже если будет 10 золотых за одну технику влаги вместо 10 золотых в день, это все равно будет слишком мало. На самом деле, обычная цена за каждую технику влаги составляет 100 золотых». Услышав слова Суа Цзя, красивое лицо девушки полностью покраснело от стыда. На самом деле она знала настоящую цену, но даже несмотря на то, что все они были талантливыми девушками с двойными элементами, их родители на самом деле были довольно обычными, вовсе не богатые. Видя смущенное выражение девушки, Суа Цзя хладнокровно ответил. «Одна из причин, почему я создал эту палатку, это действительно заработать денег, но в большей степени это благодарность Божеству, Богу, за его благословение. Если бы это было исключительно ради денег, то нет никакого способа, чтобы я заработал хотя бы одного куску золота». Слова Суа Цзя заставили ее чувствовать себя еще более стеснительной. 10 золотых монет каждый день действительно была непостижимой ценой, ведь даже если бы Суа Цзя прямо сейчас увеличил для всех цену до 10 золотых монет, то все равно к нему будут проходить толпы людей. Хотя это и было неловко, но ради ее будущего, она настоятельно сказала Суацзя. «Мы правда понимаем, что эта сумма денег слишком мала. Однако эти деньги мы брали из наших сбережений для собственного обеда. У нас нет способов получить больше». Спустя минутной тишины девушка в страдании сказала: «Воины двойных элементов ветра очень сильные, однако ими могут стать только девушки. Элемент ветра позволяет элементу огня стать более сильным, но в то же время наша кожа постоянно разрушается. Если вы не поможете нам, то это очень скоро случится. В будущем мы можем стать сильнейшими воинами, но в то же время мы будем обязаны вечно укутываться в свою одежду, не смея показывать другим свое истинное лицо». Покачивая головой со вздохом, Суацзя знал, что существует только два типа людей, завернутых в плащи на протяжении всей своей жизни. Некроманты и воины двойных элементов огонь-ветер. Некроманты с серыми плащами и воины двойных элементов огонь-ветер с красными плащами с золотыми декоративными узорами на них. Несмотря на то, что это кажется красивым и таинственным, на самом деле, если бы не тот факт, что они отказались сталкиваться с другими, ни одна девушка никогда не сможет вынести, скрывая свою собственную красоту. Для мужчин внешний вид определенно не имеет значения. Даже если бы его кожа была немного грубая, он бы об этом недолго задумывался. Возможно, это даже может показать его немного мужественным. Однако, для женщин, внешний вид является ее второй жизнью. Если женщина не имеет красивый внешний вид, то это для нее полная катастрофа. Особенно, для женщин, покрытыми с головы до ног красными трещинами на их коже, делая ее еще пугающе, чем призрак. В данный момент, сила девушки в красном и ее группы в составе сестер уже вступила в довольно высокое царство. Таким образом, на их коже можно ясно увидеть результаты бушующего ветра и огня. Под разрушением, вызванным двойным элементом огонь-ветер, воины двойных элементов огонь-ветер, которые становятся партнерами с их элементами, имеют кожу, которая ухудшается в 10 раз быстрее, чем у нормального человека, особенно у тех, кто в возрасте 20-30. Постепенно, двигаясь к пику их силы, их кожа будет ухудшаться до крайних пределов. 30-летний воин двойных элементов огонь-ветер имеет складки по всему его телу и их лица покрыты множеством морщин. Их внешность ничем не отличается от 100-летней старухи. Сейчас, после окончания мировой войны, новому поколению магов двойных элементов таких, как девушка в красном и ее сестер, только около 18 лет. Несмотря на то, что они уже имеют постоянную силу, они еще не достигли пика своего переходного роста. Несмотря на это, на их коже уже начали формироваться трещины в виде паучьей паутины. С этой скоростью, складки и трещины скоро начнут появляться с быстрой скоростью. Если смотреть на девушку в красном на расстоянии, то можно подумать, что она очень красивая. Однако, как только вы подойдете немного поближе, то вы бы не посмели посмотреть на ее лицо. Под атаками огня и ветра, лицо девушки было покрыто небольшими красными линиями. Суацзя знал, что в конечном счете, эти линии станут морщинами, а позже растрескаются, раскрывая нежную плоть. Как только это наступит, они будут вынуждены всегда скрываться в своих плащах. Исторически, воины двойного элемента огонь-ветер имеют низкие оценки. Их нрав был нетерпеливый и взрывоопасный, и малейшее оскорбление провоцирует их к убийству людей. В действительности, это связано с тем, что они должны повредить их внешний вид. Для девушки, нежной, как цветок и драгоценной, как нефрит, слышать, как ее милый и очаровательный внешний вид упомянут, как-то по-другому, трещины, по крупицам, заставляют создавать в ее сознании чувство обиды. Как обычный человек может себе это позволять? Думая так, Суацзя глубоко вздохнул. Видя это, сердцебиение девушки в красном ускорилось. Она знала, что решение Суацзя будет влиять на вторую жизнь всех 35 из них. Для них, вторая жизнь была дороже, чем первая. С трудом глотая слюну, девушка искренне сказала: «Я знаю, что мы вам даем слишком мало денег, однако у нас больше нету. Вы также должны знать, что школа дает нам 1 золотую на обед, так как мы воины двойных духов огонь-ветер. Если 35 из нас сэкономит по 30 серебряных в день, то мы можем собрать около 10 золотых. Мы также хотим получать немного больше, но если мы не будем есть, то для нас не будет никакого способа, чтобы завершать нашу частую тренировку». «Ай!» Вздыхая, Суацзя беспомощно посмотрел на девушку в красном и ответил: «Я сочувствую вашей ситуации, однако моя ситуация не лучше вашей. Моя мама и я живем в темной и холодной комнате, даже не больше 20 квадратных метров, и моя мама тоже болеет». Сказав это, Суэ Цзя поднял голову и беспомощно сказал: «Я, правда, хочу помочь вам, девушке, но мне нужно посещать занятия. После ухода из школы, мое время очень ограничено, и сердце, сжалившееся над другими, не поможет принести еду к столу». Разочаровавшись, глаза девушки в красном начали краснеть. Она знала, что ее просьба была слишком наивной. В этом мире никто не имеет легкую жизнь. Любой может почувствовать жалость к другим, но чувство жалости не может принести с собой еду к столу. Время, когда Суэ Цзя не может позаботиться даже о себе, он не имеет силу, чтобы жалеть их. Передав золотую монету, девушка в красном вышла из комнаты. Как только она покинула палатку, ее встретили 35 пар ожидающих глаз. Глядя на собравшихся ее сестер, девушка в красном скорбно покачала головой. Несмотря на то, что девушки не имели большие надежды, но убедившись, что Суэ Цзя не согласился, все девушки не смогли это принять. Если бы у них не были надежды, то они, возможно, смогли бы принять их судьбу. Однако, когда их надежда была прямо перед ними, и все же они могли только наблюдать, как их надежда исчезает перед ними, такого рода чувство разочарования было действительно смертельным. В течение следующих нескольких минут Суэ Цзя снова и снова встречал умоляющих его людей. Все 35 девушек снова и снова пытались его уговорить. Однако Суэ Цзя был бессилен. Это было не так, что он не хочет им помогать, но он сначала должен решить свои собственные проблемы, прежде чем помогать другим. Говорят, что бедные люди полагаются на их хорошие достоинства и их напряженную работу, чтобы превзойти ограничения в мире, но Суэ Цзя не мог позволить проявлять жалость к другим людям. Он должен был гарантировать, что жизнь мамы и сына будет устойчивой, поэтому Суэ Цзя абсолютно не мог действовать только из доброты. В конце концов, количество несчастных людей в этом мире было бесчисленно. Суэ Цзя желает помочь, но он может помочь, насколько хватит его возможностей. Но запрос девушки в красном уже превысил его текущие возможности. Суэ Цзя использует его школы каждый день, чтобы получить новые знания о магии. После окончания уроков, отдельно от практики техники влаги, Суэ Цзя тратит больше времени на эксперименты и теоретизирование, пытаясь выяснить таинственный смысл элемента воды. Конечно, помощь 35 девушкам не будет занимать много времени. Однако, Суэ Цзя ясно понимал, что самое главное в том, что после того, как он поможет этим девушкам, сколько раз в год ему придется делать это в будущем. Он не сможет оставить это бремя, а зарплата была слишком маленькой. Суэ Цзя не мог ухаживать за ними только из-за чувства жалости к ним. Представьте себе, кто бы был готов служить 35 людям каждый день, в течение десятилетий, практически бесплатно. Желать хорошо, но для этого нужны деньги. Глава 22. Визит неприятностей и... Наконец, все девушки остались в разочаровании, позволяя Суэ Цзя насладиться тишиной и покоем. Видя, что последняя девушка уходит, Суэ Цзя хотел позвать ее обратно и принять их просьбу. Однако, его рассуждения сказали ему, что он не может сделать этого, по крайней мере в настоящее время. Девушки-воины огня и ветра, также известные как богини огня и ветра, были сильнейшими воинами. Это было обусловлено тем, что они в состоянии использовать скорость ветра и силу огня, что делает их сильнейшими из существующих в мире воинов. Однако, популярной темой обсуждения было то, что сила богини обратно пропорциональна их красоте. Чем уродливее была воин огня и ветра, тем сильнее она была. Исторически сложилось, что очень многие воины огня и ветра никогда не женятся. Большинство из тех немногих, кто все-таки вступил в брак, в конечном итоге, разводится. Это из-за того, что несмотря на то, что мужчины не обязательно заботятся об уродливых девушках, но лицо, которое настолько уродливое, что может вызвать кошмары, вызывает мужчин держаться от нее подальше. Пока он думал об этом, ткань палатки снова начала двигаться. В то же время, большая, жирная женщина медленно переваливала ее тяжелое тело внутрь. С ее входом, первоначально просторная палатка стала гораздо более узкой. Осматривая Суэ Цзя сверху до низу, женщина случайно села напротив него. Ее движения были изящные и очаровательные, вот только если бы она была стройнее, то ее движения было бы достаточно, чтобы глаза бесчисленных мужчин падали на нее. К сожалению, единственное слово, которое может описать эту женщину, была огромная. Она действительно была слишком жирной. Если бы ее движения были соединены с красотой ее тела, то это, казалось бы, нормальным. Однако, сейчас, видя ее движения в паре с красотой ее тела, людей начинает тошнить. Толстая и уродливая, полностью ее описывает. Хорошо, что Суа Цзя еще не был человеком, у которого есть предрассудки в отношении каких-либо людей и других таких поводов для недовольства. В глазах Суа Цзя, женщина напротив него была нормальной. Видя, что лицо Суа Цзя не исказилось, женщина показала удивленное выражение, а затем сказала: «Замечательно, мой личный увлажнитель пока что отсутствует. Вместо него, вы поможете мне увлажнить мою кожу». Кивая головой, Суа Цзя не удосужился что-либо говорить и аккуратно поднял его правый указательный палец, а его правая рука быстро начала двигаться. Очень быстро сложное заклинание «Техника влаги» была завершена, и поток тонкого тумана упал в направлении толстой женщины. Видя, что Суа Цзя на самом деле не использует посох и все равно может свободно активировать магию, глаза толстой женщины вспыхнули блестящим светом. Несмотря на то, что это было просто небольшой и незначительной техника влаги, Суа Цзя также был небольшой, ему он был всего лишь 8-летним ребенком. Женщина слегка закрыла глаза, наслаждаясь освежающим чувством от техники влаги. Это до сих пор было ее любимым ощущением. Что с этим местом? Кто создал здесь палатку? В то же время, когда техника влаги сформировала тонкий туман, шумные звуки пришли снаружи. Панический звук его мамы смешался с шумом. Суа Цзя встал и готовился выйти наружу, чтобы проверить, что там такое, но вдруг вход палатки был разорван и два вооруженных солдата вошли в разгневанными выражениями. «Кто дал вам разрешение устанавливать здесь палатку? Утверждена ли она? Вы, ребята, не знаете, что случайная поставка палатки карается штрафом в 10 000 золотых? Если вы не можете позволить себе выплатить штраф, вы будете сидеть в тюрьме и выплачивать 1 000 золотых в год». Услышав слова солдата города, лицо Суа Цзя сразу же стало белым. Действительно ли тут были такие правила? Он никогда не делал бизнес раньше, так что он еще не знал правила. А боже, штраф в 10 000 золотых. Его прибыль еще не достигла этой суммы. Если он будет заключен в тюрьму, то что случится с его мамой?